В ту же ночь внезапная мысль разбудила меня под пологом фельдмаршалской палатки. Я встал, оделся и, не будя ординарцев, вышел на линию передовых постов. Два коротких слова, пароль и лозунг открыли мне путь к турецкому лагерю. Турки не успели еще выкарабкаться из-под груд засыпавших их шапок, и я беспрепятственно добрался до ворот Константинополя. Но и здесь, так как многие из шапок дали перелет, все по самые кровли было засыпано шапочным градом. Придя к дворцу султана, я назвал себя и тотчас же получил аудиенцию. План мой был чрезвычайно прост. Скупить все шапки, засыпавшие войска, жителей улицы и пути. Султан Махмуд сам не знал, куда девать, как снег на голову, свалившиеся шапки, и мне удалось скупить их за бесценок. К тому времени осень превратилась в зиму, и население России, оставшись без шапок, мерзло, простужалось, роптало, грозя бунтами и новым смутным временем. Правительство не могло опереться и на знать. Лысые головы сенаторов мерзли в первую голову, и горячая любовь к престолу заметно охлаждалась с каждым днем. Тогда я нагрузил корабли и караваны моими шапками и через нейтральные страны направил в мириадоголовую Россию. Товар шел чрезвычайно бойко, и чем ниже падала ртуть в термометрах, тем выше ползла цена. Вскоре миллионы шапок вернулись к своим макушкам, и я стал самым богатым человеком в разоренной войной и контрибуциями Турции. К тому времени я успел сдружиться с султаном Махмудом и решил вложить свои капиталы в дело восстановления страны. Однако дворцовые интриги заставили султана вместе со мною и гаремом переменить резиденцию. Мы переехали в Багдад, богатый, если не золотом и серебром, то сказками и преданиями. И я опять затосковал о моем далеком, пусть убогом, но близком сердцу Баден-Вердере. Когда я стал просить у моего венчанного друга отпустить меня на родину, султан, роняя слезы в бороду, говорил, что не переживет разлуки. Тогда, желая по возможности укоротить время предстоящих нам разлук, потому что и я не мог жить, хоть изредка не навещая родового гнезда моих дедов и прадедов, я решил соединить Баден-Вердер и Багдад стальными параллелями рельс. Так возник, увы, не скоро дождавшийся своего осуществления проект Багдадской железной дороги. Мы почти уже приступили к работе, но... Барон вдруг прервал свой рассказ и замолчал, вперив глаза в мерцающий глаз лунного камня на указательном пальце правой руки. «Но почему же вы остановились на полдороги?» — сорвалось с чьих-то уст. «Потому», — обернулся на голос барон, — «что в то время железная дорога, видите ли, еще не была изобретена. Всего лишь». По кругу пробежал легкий смех. Но барон оставался серьезным. Наклонившись к дипломатическому лицу, он тронул лицу колено и сказал: «Воспоминания овладели мной. Согласен. Еду. Как это говорит их пословица, когда русский при смерти, немец чувствует себя вполне здоровым. Хе-хе». И, подняв голос навстречу протянувшимся отовсюду ушам, добавил: «О, наша геральдическая утка никогда еще не складывала крыльев». Затем последовали рукопожатия, шарканье ног, а через минуту швейцар у вращающихся стекол подъезда Сплендид-отеля кричал: «Авто барона Мюнхгаузена!» Щелкнула дверца, сирена рванула воздух, и кожаные подушки, мягко раскачиваясь, поплыли в торжественную, иллюминированную звездами и фонарями, ночь.